Глава 30. Сама напросилась. Ассирия. Шла к ожидающим меня Шейрону и Дарьяну, чувствуя спиной пристальный взгляд карих глаз, который заставлял трепетать. Сердце умоляло обернуться, но моя гордость, чтоб ее, не позволяла этого сделать. Внутри все бушевало. Только богам было известно, как сложно мне было удержать безразличие на лице, не выказать своих истинных чувств. А так хотелось намотать ее белобрысые локоны на кулак и познакомить нос адептки артефакторики с болевым шоком. Но ведь это грубо, скажете вы. Да плевать. Она распустила слюни на моего мужчину. Пусть только тронет, пальцы переломаю. Потом посмотрим, как она своими кривыми культяпками будет артефакты собирать. «Ты такая собственница!» — восхищенно муркнула Радая. «Так ей, девочка моя! Давай вырвем все космы этой легкодоступной шалоболки!» «Вот если не угомониться, то точно вырвем!» — фыркнула мысленно, слушая хихиканье своей ящерки. «Ну?» — сморщился Шейрон. «Чего ты туда побежала? Видишь, магистр уже старшекурсницу кадрит. Мирита вся в ярости!» — хохотнул он. «Она уже больше суток выискивает о нем хоть какую-то информацию». «Судя по всему», — вступил в разговор Дарьян, — «это была ее какая-то гениальная операция по охмурению, а ты все испортила. Теперь на тебя ополчится весь ее ближайший круг. А их?» — парень призадумался, словно подсчитывая в уме. «Около 10, если я не ошибаюсь». «Те еще стервы», — фыркнул Шейрон. «Да», — сморщился Дар, — «не зря они всегда держатся вместе». «Чего, предлагаете ходить и оглядываться?» — спросила я, сдерживая рвущуюся наружу ярость. Я не боялась их. Полностью была уверена в своих силах. Да пусть их будет хоть сразу все 10. Мне не составит труда расправиться с каждой из них. В любом случае, портал мне в помощь. Не стала оборачиваться, а сразу прошла в главное здание Академии, направляясь в столовую. Парни жужжали у меня над ухом, а я кивала, не понимая, о чем идет речь. Их голоса превратились для меня в фоновый шум, который не мешал размышлять об увиденном. Боялась до ужаса, что эта чертова метка скроет наш зов, нашу тягу друг к другу, и Салдар заинтересуется другой. Да, я понимала, что это лишь мои бредовые мысли, что магистру нужно доверять, ведь он мой истинный, но никак не давали покоя знания о нем, полученные из рассказов моих родителей. Я была осведомлена о его необузданной любви к красивым женщинам и девушкам, о недлительных романах и избегании серьезных отношений. Может ли такой быть верным, когда связь истинных скрыта под меткой? «Прекрати себя изводить», — цыкнула на меня Радая, спокойно до этого молчавшая и просматривающая мои мысли. «Что за чушь лезет тебе в голову? Он ради тебя жизнь отдаст. Ты бы видела, как Ал смотрел, пока ты виляла своей пятой точкой. Девочка моя, верь ему, верь. Это очень важно». Поковыряв вилкой в завтраке, дождалась парней и направилась на лекцию. В конце коридора мы разошлись по разным сторонам, потому что у каждого из нас были разные курсы. А это значит разные лекции. Поднимаясь на самый верхний этаж, я завернула за угол, наблюдая спокойную стоящую блондинку, которая подпирала плечом стену. Рядом с ней находилось четверо девушек, которые мгновенно окружили меня, не давая возможности пройти мимо или вернуться на лестницу. В коридоре не было ни души, и другая бы заволновалась. Но мне наоборот, это было только на руку. «Дочь убогой попаданки, которая лижет зад королю», — выплюнула едко она, поднимая во мне волну ярости. Но я смогла удержать ее в себе. «Ты так ничтожна!» — провоцирует. «Не поддавайся», — твердила Радая, внушая мне успокоение. «У тебя все?» Скинула бровь, смотря на нее в упор, и замечая, как на мгновение брови поганки поползли вверх. Но она быстро взяла себя в руки, превращаясь в стерву. «Нет, не все», — рыкнула она, отталкиваясь от стены и поджимая ярко-алые губы. «Ну, так и быть. Потрачу свое драгоценное время и выслушаю твою бессвязную речь», — хмыкнула я, принимая скучающее выражение лица. Блондинка злобно прищурилась и стрельнула взглядом в стоящую рядом со мной девушку, которая грубо пихнула меня в спину и злобно процедила. «Слишком умная?» «Да не жалуюсь на отсутствие интеллекта», — кинула я через плечо. «А если хоть кто-то из вас еще раз коснется меня, то лекарское крыло будет вам обеспечено». Мой голос был спокойным, ни грамма агрессии но я заметила, как две девушки поежились. «Ха-ха-ха-ха!» — загоготала блондинка, тыкая в меня пальцем. «Вы слышали это? Слышали? Убожество нам угрожает. Значит так, дочь королевской шестерки, чтобы я больше не видела тебя возле моего мужчины. Поняла меня?» Злобно рыкнула она, гневно отбрасывая волосы за спину. «Магистр Нериан только мой. Уже вся Академия об этом в курсе. А сам Салдер-то об этом знает?» Вскинула я брови, замечая растерянность в глазах смертницы, потому что я ощущала, как мои мышцы наполняются силой, готовясь к межпространственному прыжку. «Как посмела ты называть его по имени?» — взвизгнула поганка. «Только я имею на это право. Значит так». Набрала полную грудь воздуха и мгновенно открыла портал, вышагивая из него прямо перед напрягшейся блондинкой. «Значит так», — начала я ее же словами. «Если ты принесешь мне сейчас свои извинения за все оскорбления, то уйдешь отсюда на своих ногах. Ну, я жду». «Вот еще», — нервно фыркнула она, пытаясь меня оттолкнуть. Но я перехватила ей руку, а второй схватила за горло, прижимая к стене и чуть приподнимая в воздухе. «Что встали?» — захрипела она, смотря перепуганными глазами на своих подружек. «Уберите эту ненормальную от меня!» Я щелкнула пальцами, отгораживая нас двоих барьером от спешащих на помощь перепуганные до усрачки поганки. «Ну?» — шепнула ей, сильно сжимая пальцы на тонкой шее. «Слушаю!» «Тебя исключать за такое!» — захрипела она, пытаясь оторвать мою руку, но у нее ничего не выходило. «Очень в этом сомневаюсь», — усмехнулась я. «Пусти!» — девушка засучила ногами, жадно глотая ртом воздух, который я ей перекрыла. Слышала шум за спиной, удары в барьер, который взломать было не так-то легко, и видела, как глаза блондинки закатываются. «Прости!» — пискнула она. «Не тебе мне указывать, кому подходить, а кому нет, ясно?» — сверкнула на нее яростным взглядом, а потом грубо отшвырнула в сторону, замечая собравшихся адептов, которые шокированно смотрели то на меня, то на артефакторшу. Она сидела на полу и учащенно дышала, потирая шею. Среди присутствующих я заметила Камери, которая тут же опустила взгляд и пошла вперед, делая вид, что ее и вовсе здесь не было. Окинув собравшуюся толпу, которая расступилась в стороны, сняла барьер и пошла к нужной аудитории, прекрасно понимая, что вскоре меня ждет вызов к ректору Тариану.